Книга со стуком свалилась на пол. Я вздрогнула и проснулась. Дрожащей рукой провела по лицу, снимая остатки сна. Если я падала, в тот весенний день достигла дна. А затем столько лет старалась не вспоминать о нем. Так почему он приснился мне сейчас и так ярко, со всеми подробностями? Не потому ли, что именно с того дня я, пусть медленно, пусть отступая и ошибаясь, начала путь к своей сути, к тому, чтобы быть Эвелин Абигайл Торч, урожденной Кевинс. Истинно Кевинс. Я встала, подняла книгу, вернула на полку и вышла из библиотеки, не оглядываясь. Меня ждал Валентайн. Часть вторая. Призрак оперы. Дождь стучал по наклонным окнам, стекал по стеклам настоящим потоком. В Норрофинд пришла сердитая осень. Прогнала легкомысленное лето, затянула небеса над столицей серой пеленой, в которой затаились шпили башен императорского дворца. На улице было прохладно, по утрам даже подмораживало, сказывалась близость гор. А в моей мансарде было тепло и уютно. Сидя за столом бюро, над которым как раз и располагалось одно из окон, я просматривала почту. Привычку привела бабушка. «Никогда не планируй день, не проверив почту, Эвелин», — говорила она. «Ты можешь упустить нечто такое, от чего весь распорядок пойдет дракону под хвост». Сейчас передо мной лежало именно такое письмо. Вздохнув, я отложила конверт и налила себе чаю из миниатюрного на 1-2 чашки чайничка, расписанного орнаментом из золотых листьев. Мой осенний сервиз. Тот, что доставали из серванта лишь с началом осенних дождей, а убирали с первым снегом. В том, что касалось моего убежища, я была настоящим тираном. Может быть, тщательно продуманный быт оказался тем якорем, что помогал мне держаться на плаву в мире на грани? Мире медиума, одна часть которого была там, а другая здесь. Однако, возможно, это проявлялись черты характера, доставшиеся от бабули. Герцогиня Варальберг также неусыпно следила за соблюдением установленных ею правил в поместье, как и я в апартаментах на улице первого пришествия, снимаемых после ухода из дома на деньги, которые она мне ежемесячно переводила. Секретарь Бреннан Расмус, посмеиваясь надо мной, утверждал, что горничные не задерживаются у нас не из-за призраков, а из-за моих домашних правил. Я понимала, что в некотором смысле он прав. Но пить чай в дождливый день из чашки с изображением ярких ягод шиповника, присыпанных снегом, казалось мне верхом легкомыслия. Лежащее на столе письмо было написано леди Пенелопой, вдовой флотского мага Вивьена Гроуса, скончавшегося несколько лет назад. Детей у них не было, но леди Пенелопа, как и покойный супруг, обожала кошек. В ее двухэтажном особняке в угольной паде их было штук 12. Собственно, именно кошки нас и познакомили, сами того не подозревая. Леди Пенелопа пригласила меня, потому что ее стали беспокоить потусторонние звуки. Загадочные шаги и хлопанья, будто била крыльями большая птица. Кто-то из знакомых рассказал ей о моем даре, и она пригласила меня на чай. Тогда на улице тоже шел дождь. Мы сидели в миленькой гостиной, отделанной в зеленых и коричневых тонах, с морскими пейзажами на стенах, принадлежащих, как потом оказалось, кисти господина Гроуса. Из чашек старинного фарфора, такого прозрачного, что он просвечивал в солнечном луче, падающем из окна, поднимался ароматный пар. В кусочках коричневого сахара, горкой сложенных в сахарнице, играли золотые искорки. Карамельный сахар доставляли из-за неверийского кряжа. Жители бывшей Неверии, страны с суровым климатом, любили сладкое и понимали в нем толк. Я никогда еще не видела столько кошек сразу. Их было то ли 10, то ли 12. Полосатые, трехцветные, рыжие и пара черных. Они чинно сидели вокруг нас. На ковре, на спинке дивана у стены, на кушетке у окна. Несколько умывались, не обращая на меня ни малейшего внимания. Другие же так внимательно следили за нашим разговором, что казалось, будто они понимают каждое слово. Леди Пенелопа рассказывала о муже, Талантливый маг, он с детства мечтал стать моряком. Море манило его, как копченая рыба манит уличного кота. Именно такое выражение использовала Пенелопа. Когда ему удалось устроиться на свой первый корабль, он был вне себя от счастья. Море и далекие путешествия отняли часть жизни Вивьена Гроуса. Когда он опомнился, ему было под 40, а он до сих пор был не женат. С леди Пенелопой он познакомился в гостях у своего приятеля по магическому университету, который по счастливому стечению обстоятельств оказался кузеном Пенелопы. Бывалый моряк и старая дева, на 7 лет его моложе, полюбили друг друга с первого взгляда. Очень скоро свадьба была сыграна, и молодожены поселились в этом доме. Вышедший в отставку Гроус приобрел его на накопленные за годы службы средства. Поскольку в море тратить деньги было особенно не на что, после покупки дома их осталось еще и на безбедную жизнь. Пара мечтала иметь детей, но не случилось. И однажды Вивьен принес домой котенка, подобранного на улице. С тех пор коты прочно заняли как сердцачатый Гроус, так и лучшие места в доме. Слушая леди Пенелопу, я никак не могла отделаться от странного ощущения. Здесь было тихо. Нет, не так. Тихо. Как будто в моей душе наконец воцарился мир, а в сознании расправила крылья гармония. Чувство было настолько необычным, что я принялась оглядываться, невольно ища его источник. «Вы смотрите на картины?» — обрадовалась пожилая леди. Это Вивьен рисовал в путешествиях. Есть еще несколько наверху, но его самые любимые здесь. Волны, рассветы, закаты и вон та шхуна под парусами. Правда, они прелестны. Они очень атмосферны. Пробормотала я и наткнулась на немигающий взгляд одного из черных котов. Однако, леди Пенелопа, прошу меня простить. Я понимаю, что рассказ о супруге лишь прелюдия. Вы позвали меня, потому что вас что-то беспокоит? Леди аккуратно поставила чашечку на блюдце. Я заметила, как она положила судорожно сцепленные руки на колени, стараясь казаться спокойной. «Вы правы, леди Торч», — кротко вздохнула она. «Я просто не знаю, как это сказать. Просто скажите, что происходит», — ободряюще улыбнулась я. «А делать выводы предоставьте мне». «Ну хорошо», — решилась она. «Видите ли, с некоторых пор я слышу звуки. Шаги, скрипы, вздохи. Я несколько раз сама осматривала дом, один раз вызвала стражу. Они обыскали каждый угол, но никого не нашли. Поэтому я думаю, что в доме завелся призрак». Она запнулась перед тем, как окончить предложение. О, как я ее понимала. Мне потребовалась большая часть жизни, чтобы принять существование потустороннего мира. «Вы предполагаете, чей это может быть призрак?» произнесла я так буднично, будто просила ее добавить мне еще молока в чай. Мадам Валерия настаивала именно на таком тоне разговора с клиентами. И она была права. Это заставляло людей воспринимать ситуацию, которой они страшились, как обычное недоразумение. «Мне кажется, это Вивьен», понизив голос, ответила вдова. «Судя по вашему рассказу, господин Гроус был хорошим человеком». «Все так же спокойно», — сказала я. «Добрые люди не становятся привидениями после смерти». «Как он умер?» «Во сне». Глаза леди Пенелопы увлажнились. Его лицо было таким спокойным. «Тогда нет причин беспокоиться за его душу». Я с сочувствием коснулась ее плеча. «Конечно, если вы позволите, я осмотрю дом. Но даже если здесь есть призрак, я не думаю, что это ваш муж». «Видите ли...» — вдова промокнула глаза платочком. «У него есть повод сердиться на меня». «И какой же?» «Вивьен много где побывал, отовсюду привозил разные диковинки. Ну, знаете, фигурки башков, ювелирные украшения, необычные камни». Пока он был жив, я не обращала на них внимания. Они радовали его, а значит, имели право на существование. Но когда его не стало... Она замолчала, уставившись в одну точку. Я терпеливо ждала продолжения, развлекаясь наблюдением за котами и кошками в ассортименте. Так, например, одна из трех цветок была очень толстой кошкой с маленькой круглой головой. Забавная такая круглоголовка с аккуратными ушками и глазами, будто подведенными угольным карандашом. Она выглядела как диванная подушка, необычайно мягкая и уютная. В отличие от нее, черные кошки являли собой воплощенное изящество. С длинными лапами и шеями, четко очерченными ушами и тонкими хвостами, сейчас обвившими их, они казались статуэтками из драгоценного черного агата, так переливались шкуры. «Есть люди, рядом с которыми вам неуютно», — продолжила леди Пенелопа. «Не хочется проводить с ними ни единой лишней минуты. Как оказалось, вещи тоже могут вызывать подобную реакцию». Присутствие Вивьена сдерживало это ощущение, но когда его не стало, я поняла, что не готова оставить в доме некоторые из его сувениров. Часть я раздала друзьям, часть продала. Как вы думаете, может он злиться на меня за это? Она подняла на меня несчастные глаза. Я еще раз оглядела комнату. Морские пейзажи Вивьена Гроуса дышали спокойствием водной глади, силой морских волн и ветров, просторами небес, смотрящихся в свое отражение. Человек, который так рисует, не станет преследовать любимую женщину после смерти за то, что она избавилась от каких-то там статуэток. Ведь если бы они для него были действительно чем-то важным, он бы просто сказал ей об этом. «Сомневаюсь», — честно ответила я и поднялась. «Вы покажете мне дом?» Пожилая леди качнула головой. «Я побуду здесь. Не хочу убедиться в своей правоте. Вы можете обойти все от подвала до чердака». «Благодарю за доверие», — улыбнулась я. «И за чай? Он великолепен». Несмотря на внутреннее напряжение, вдова улыбнулась. Редкая хозяйка дома не оценит подобный комплимент. «Если понадобится помощь, позовите моего дворецкого Оскара и обращайтесь к нему с любыми вопросами». Он служил еще у мужа. У меня нет от него тайн. Я кивнула и вышла из гостиной. Должно быть, тот представительный мужчина с седыми усами, похожий на полковника в отставке, что встретил меня, когда я пришла, и есть дворецкий. Я поговорю с ним, но позже. Коридор шел в обе стороны, но слева из-за закрытой массивной двери раздавался шум воды и звон посуды. Видимо, там находилась кухня, в которой хозяйничала опытная кухарка. Чай действительно был хорош. А там, где люди, призрак вряд ли появится. Поэтому я двинулась в другую сторону. Заглянула еще в две комнаты, библиотеку и кабинет, явно принадлежавший покойному господину Гроусу. Обе оказались заброшенными, хотя пыли на предметах мебели не было и затхлостью не пахло. В кабинет я зашла. На чисто убранном столе стоял канцелярский набор из черного с искрами камня, добытого не на Неверийском кряже, а где-то за морем, и несколько фотографий. На одной из них был запечатлен Гроус с супругой, на другой он же, держащий на руках двух откормленных котов. На третьей он рядом с высоким и худым мужчиной со светлыми волосами и удивленным выражением лица. Мужчина был в кожаном фартуке. Взяв в руки фото с котами, я вгляделась в лицо хозяина дома. В моем сознании по-прежнему царила тишина. Ничто не указывало на присутствие привидения. Ничто не привлекало внимания и не тревожило сердце. Душа Вивьена Гроуса давно унеслась в горний мир, не оставив в земле сожалений. Однако вдова казалась обеспокоенной, а значит, какие-то звуки все-таки тревожили ее. Может быть, это просто нервы, и мне стоит порекомендовать ей хорошего целителя? Дверь скрипнула. Я посмотрела в ту сторону и увидела одну из давешних кошек, ту трехцветку, тело которой являло собой идеальный круг. Она глядела на меня, не мигая, абсолютно круглыми зелеными глазищами, похожими на совиные. Надо сказать, что кошки, обладая более тонким восприятием, могли не только чуять, но и видеть и слышать привидений. Они были медиумами в животном мире, как я в человеческом. И если я все-таки научилась терпеть присутствие призраков, то реакцию кошачьих на обитателей потустороннего мира никак нельзя было назвать дружелюбной. Возможно, именно поэтому призраки старались и не появляться там, где жили кошки. Но этот дом был полон кошек. Трехцветка беззвучно раскрыла аккуратную пасть, будто выругалась, и скрылась за дверью. Вернув фото на прежнее место, я двинулась за ней и успела увидеть, как она ловко взбежала по лестнице в конце коридора. Несмотря на толщину, скакала она, как белка. Я тоже поднялась по лестнице. Рыжий хвост мелькнул на ступенях, ведущих на третий этаж и выше. Я следовала за ним, гадая, куда меня это приведет. Площадка перед входом на чердак была не освещена, поэтому пришлось выпустить светляков. Дверь скрипнула и открылась. Я переступила порог и вошла в просторное помещение под самой крышей. Как и в большинстве подобных домов, его использовали для хранения ненужных вещей. Мебели, сундуков со старинной одеждой и тому подобного. Кроме перечисленного, вдоль стен стояли полотна, натянутые на подрамники. Уже загрунтованные и начатые, но не законченные. Свет из трех добротных окон, хотя и терялся в закоулках, заставленных барахлом, позволял разглядеть обстановку. Судя по солнечной полосе, падавшей на пол, в дальнем конце чердака было еще одно окно. Трехцветки не было ни видно, ни слышно. Искать на чердаке кошку, которая решила поиграть в прятки, дело бесполезное. Для порядка произнеся «кис-кис-кис», я двинулась вглубь, продолжая прислушиваться к окружающему и к собственным ощущениям. Когда луч света упал на мысок моего ботинка, я подняла голову и увидела совсем маленькое оконце в торцевой стене мансарды. Раму слегка перекосило, да и выглядело оно на порядок старше собратьев по чердаку. Должно быть, когда гроусы въезжали в этот дом, не сочли нужным заменить это окно, как заменили другие. Еще несколько минут я просто стояла, слушая себя. Тишину, воцарившуюся в моем сознании, едва я переступила порог дома, так ничего и не нарушила. Мадам Валери настаивала на том, что медиум должен доверять себе как никому. Ты не сможешь спросить совета, детка, ни у кого, кроме себя. Потому что рядом с тобой нет другого медиума, так она говорила. Судя по тому, что мое внутреннее «я» сейчас сообщало мне, в доме не только не было сейчас никаких призраков, но и не бывало раньше. Леди Гроу сможет спать спокойно. Развернувшись, я пошла прочь. Денег за визит я со старушки, конечно, не возьму, да и вообще она мне понравилась. Это одинокая, по-своему мужественная, но такая чувствительная леди Пенелопа. Раздумывая, не выпить ли в обществе вдовы еще одну чашку вкуснейшего чая, я не заметила, как зацепила носком ботинка ножку стула, стоящего у стены. Он с грохотом сдвинулся, а стоящие за ним полотна упали на пол. Бреннан сейчас сказал бы что-нибудь вроде «Прекращай тут все крушить, Лин». Усмехнувшись, я отставила стул и принялась возвращать полотна на место. Перед глазами мелькала неизбывная синь, которую так любил Гроус. Но вдруг взгляд зацепился за красное и оранжевое. Что это? Паруса бригантины? Незабываемый закат, один из тысяч увиденных бывалым морским магом? Картина была небольшой, поэтому я без труда подняла ее. На переднем плане густыми мазками живописец изобразил ковер из осенних листьев. Прекрасно желтых, восхитительно оранжевых, неописуемо бордовых. Под ними угадывалась тропинка. Она вела мимо берез, более темных, чем я привыкла видеть в окрестностях Валентайна, и царственных крон гигантских сосен. Таких пушистых, каких я не видела нигде ранее. За зарослями виднелась остроконечная зеленая крыша дома и белая печная труба. Защемило сердце. Отчего этот пейзаж знаком мне? Почему кажется, что в этом доме меня любят и ждут? «Леди Торч, вы тут? С вами все в порядке?» Зычный голос принадлежал дворецкому. Когда я только пришла, он, просто поздоровавшись, огорошил меня столь чудесным баритоном, что я едва не приняла его за оперного певца. Представительному мужчине с таким голосом в театр бы, а не служить у вдовы Гроус, хотя, возможно, ему дракон на ухо наступил. «Я здесь», — отозвалась я. «Прошу прощения», споткнулась и уронила картины. Дворецкий появился из-за составленных друг на друга сундуков и всплеснул руками. «Ой, ну зачем вы, леди, сами-то? Ну тяжелые же!» Смешно причитая, он быстро собрал полотна, поставил их у стены по размеру и вернул стул на место. «Вот эту еще!» — я протянула картину, которую держала. «Любезный Оскар, вы не знаете, случайно, где это нарисовано?» Дворецкий мельком взглянул на картину и отправил ее к остальным. «После выхода на пенсию мэтр не любил сидеть на одном месте», — пожал плечами он. «Все время ездил по друзьям и знакомым, посещал живописные уголки Норафинда и всегда привозил зарисовки. К сожалению, леди Гроус требовалась помощь по дому, поэтому он предпочитал ездить без меня. Кто сейчас скажет, откуда именно этот пейзаж?» «Никто», — пробормотала я. «Большое спасибо за помощь, я спущусь к леди Пенелопе». Я двинулась к двери. «Так их здесь нет?» — взволнованно прогудел он. «Никаких, прости господи, привидений?» «Ни единого», — улыбнулась я. «Только ваши замечательные кошки». «Слава богу!» — воскликнул он. И в этот момент я услышала жуткий стон и топоток, будто по полу пробежали маленькие ножки. Оскар, похоже, окаменел, с его лица медленно сходила краска. Оглядываясь, я ждала появления призрака или хотя бы нового стона. Неужели я ошиблась, и господин Гроус все же сердится на супругу за раздаренные сувениры? Однако вместо привидения появилась трехцветка. На ее почему-то мокрую спину оседали пылинки, хорошо видимые в луче света. Позабыв о картине, я бросилась к кошке. Она метнулась в сторону, и в этот момент я успела заметить движение оконной створки. К окну подходила осторожно. Если это призрак, он мог появиться внезапно. Привидения любили пугать людей, компенсируя этим свое ущемленное состояние. Но никто не появился ни тогда, когда я оказалась рядом с окном, ни тогда, когда я дотронулась до створки и потянула ее на себя. Раздался ужасный скрип. Это жаловались перекошенные оконные петли. По чердаку пронесся сквозняк, вырвал створку из моих пальцев и захлопал ее на ветру. «Я слышал эти звуки, как и леди Пенелопа». Дворецкий подошел ко мне и с силой прижал окно. Румянец возвращался на его щеки, как и уверенность в голос. «Но когда мы осматривали дом, оно было закрыто». Посмотрев на пол, я увидела мокрые кошачьи следы. Так вот куда делась хвостатая Матрона. Она просто вышла погулять на крышу соседнего дома. «Ваши кошки знают об этом окне лучше вас», — я указала на следы. «Ах, негодницы!» Разглядев следы, возмутился Оскар. «А я-то все думаю, откуда на диванах столько грязи? А они, вишь, гулять изволят». «Вот и славно», — кивнула я. «С чисткой диванов разобраться проще, чем с изгнанием духов. Пойду обрадую леди Гроус приятным известием». Услышав о моем приключении с участием одной из ее питомец, вдова облегченно расплакалась. А увидев трехцветку, зашедшую в гостиную с таким видом, будто бы она была самой императрицей Астрид, подхватила ее на руки и прижала к себе с такой страстью, что кошка принялась вырываться. «Вы даже не представляете, как я вам благодарна», шмыгая носом, сказала леди Пенелопа. «Сколько я вам должна за визит?» «Нисколько», — улыбнулась я. «Но если вы как-нибудь пригласите меня на чашечку чая, я не откажусь». На этом мы тогда и расстались. Старушка действительно пригласила меня в гости. Мы подружились, что было для меня редкостью, ведь люди старались держаться от меня подальше. Было ли этому причиной наше вынужденное одиночество или то, что вдова приняла мой дар как благо? Кто знает. За последний год леди Пенелопа сильно сдала. Мы больше не гуляли по Золотому парку, как раньше. Не посещали выставки модных художников. Глядя на ее похудевшее лицо, ловя взгляд, который временами туманился нездешней пеленой, я понимала, что время ее на исходе. В лежащем передо мной письме она приглашала меня к себе. Ей я не стала бы отказывать, так что бабушка была права. Запланированные дела придется отложить. Я тронула кнопку на столе. В недрах квартиры раздался мелодичный звон. Спустя минуту в дверь постучали. «Вель, одеваться!» — не поворачивая головы, приказала я. «Пусть Брен закажет антикат». Дом Гроусов располагался на другом конце города, а дождь не способствовал долгим прогулкам. Согласная тишина, легкий сквозняк, стук двери. Иногда мне казалось, что Вельмина — призрак в телесном обличье. Она до сих пор не разговаривала, передвигалась легко и бесшумно. Я бы не замечала ее присутствия, если бы не идеальный порядок, который, наконец, наступил в моих покоях. Обувь была вычищена, костюмы отглажены, постельное белье сияло белизной, а кровать была застелена именно так, как я любила, без единой морщинки. «Тук-тук!» — послышалось от двери. «Мне тебя сопровождать?» Я положила письмо и поднялась. «Не надо, Брен. Я собираюсь навестить леди Гроус. Тебя ждать к обеду? Перекушу в городе, потом заеду к Валере. Вернусь к ужину». «Хорошо. Для меня есть задание?» Я улыбнулась. «Не обижать фею?» Надо сказать, после первой несколько напряженной встречи Расмус взял Вельмину под свое крыло и стал еще более внимательным к ней, когда я рассказала ее историю. Девушка оправдала наши лучшие ожидания и действительно превратилась для нас в добрую домашнюю фею. Так что слова «не обижать» в данном случае имели шуточный характер. Вошла Вель, неся мой костюм на сегодня, бархатную фиолетовую юбку, жакет и шапочку того же цвета, плащ с капюшоном. Расмус удалился, насвистывая какую-то популярную песенку. В торе ему загудела водосточная труба, следом другая. Мой хороший знакомый Марио, скончавшийся в прошлом веке от воспаления легких, весело лупил по батареям призрачным водопроводным ключом. Таким же призрачным, как и он сам. Благодаря ему я сняла апартаменты в этой части города, располагавшейся неподалеку от дворца, в половину дешевле, чем они стоили. Вель бросила взгляд на батарею, и я порадовалась тому, что в ее глазах не было страха. «Он скоро прекратит», — я принялась переодеваться. Брен иногда подкидывает ему новые мотивы. Их он играет на водосточных трубах дольше, а это уже давно ему известно. Девушка испытующе посмотрела на меня и несмело улыбнулась. Она никак не могла поверить, что я не шучу и не выдумываю, когда говорю о привидениях. «Ты его уже видела?» Вновь усаживаясь за бюро и открывая отделение со встроенным зеркалом, спросила я. Вель кивнула и достала из несессера щетку для волос и шпильки. «Он добрый и никого не пугает», пояснила я, глядя на нее в отражении, «но пошуметь любит». В этот раз она улыбнулась шире, после чего занялась моей прической. Деревенским девушкам неведомы хитрости, к которым прибегают жительницы столицы, желая выглядеть красивее. Я не пользовалась косметикой, но, подобно бабушке, любила, чтобы волосы лежали как следует. Долгое время мне приходилось укладывать их самой. Это было настоящим мучением, ведь кому как ни к себе вы можете придраться бесчетное количество раз. Когда мы вернулись из Варальберга вместе с Вельминой, первое, что я сделала, отправила ее на обучение к своему парикмахеру. Он, конечно, не лакомый Берлинс, но то, как локоны выглядели после его вмешательства, меня устраивало. Невольно задумалась, чего бы мне вспомнился мэтр Берлинс. И словно наяву увидела светлые, почти белые волосы, подстриженные с мастерской небрежностью. «Дознаватель Дарч!» Я не встречала его ни разу с момента приезда, ведь он где-то здесь, в Валентайне. Может, и хорошо, что не встречала. Я взглянула на себя в зеркало и осталась довольна. Да, не красавица, но фиолетовый делает мою бледность интереснее, а волосы лежат почти идеально. «Простые аметисты», — приказала я. Бабушка сказала, что эти камни идут мне больше, чем сапфиры, которые традиционно носили девушки с глазами серого и голубого цветов. Из шкатулки, стоящей рядом с несессером, Вель достала ювелирный гарнитур, украшенный россыпью мелких камней, серьги и перстень. Из другого отделения шкатулки была извлечена брошь, изображающая сиреневого дракона с глазами-рубинами. Эта вещь была совсем не в моем стиле, но однажды я увидела ее и не смогла забыть. Пришлось купить. У дверей уже ждал Брен, держа зонт. Проводил меня до антиката, захлопнул дверцу и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Веснушчатое лицо моего друга и секретаря, его обаятельная улыбка всегда приводили меня в хорошее настроение. Мягко качнувшись, антикат тронулся. Я отдернула шторку, чтобы смотреть на улицу. Валентайн никогда не надоедал мне. Как бриллиант, в котором одна грань чудесным образом не повторяла другую, он каждый раз выглядел по-новому, хотя камни мостовых, дома и заборы, перекрестки и площади, скверы и сады оставались все теми же. Антикат повернул с улицы первого пришествия на проспект энтузиастов. Проспекты должны быть прямыми, так считалось, но только не в Валентайне. Существовала легенда о Бальвине-первопрестольнице и градостроительном плане, предоставленном ей на утверждение рабочей группой, в которую входил и мой знаменитый предок. На нем от императорского дворца, расположенного в центре города, расходились широкие улицы, прямые как лучи. «Это что, солнце?» — якобы спросила принцесса, разглядывая план. «Солнце — это слишком скучно. Пусть оно спятит». Любящий муж даже не пытался ей перечить. Рабочей группе это просто не пришло в голову. Валентайн был детищем Альвины, хотя в его строительстве участвовала куча народу как с этой, так и с той стороны Неверийского кряжа. Вот почему столичные проспекты извивались не хуже норафинских полозов. А оказавшись на любой улочке рангом пониже, ты никогда не знал, куда она тебя выведет. Ближе к дворцу улицы умостили гранитными плитами светлых и темных оттенков, уложенными в шахматном порядке. Но я двигалась в обратную сторону. Дождь прекратился, и камни-брусчатки блестели, будто их натерли воском. Антикат ехал мимо торговой палаты, украшенной гигантскими скульптурами. Одна держала в руках весы, другая — кошелек, а третья — меч. Мимо городской больницы имени профессора Склифса, старейшей в городе, мимо неспящего сада с незамерзающими фонтанами, в которых плавали полярные белые карпы. Глядя на играющие струи воды, я всерьез задумалась о том, перестанут ли фонтаны работать, если в Норрофинде наступит артефактурный коллапс, о котором в последнее время писали все газеты. Дарч не обманул, когда рассказывал о мерах, предпринятых правительством. Рабочая группа действительно существовала. В нее, как оказалось, входил и мой отчим, Люций Броуч, занимавший высокий ранг в магическом сообществе Валентайна. Я подавила тяжелый вздох. По возвращении из Варальберга мне повезло ни разу не посетить отчий дом, но, к сожалению, скоро придется. День рождения ее императорского величества Астрид все ближе. Завтра приезжает бабушка, и мне не избежать семейных встреч и званых обедов. Антикат остановился у двухэтажного особняка, выкрашенного зеленой краской. Его левую сторону опутывали плети девичьего винограда, еще не потерявшие листья в преддверии холодов и оттого восхитительно багровые. Милейший Оскар уже стоял у входа, предусмотрительно повесив на сгиб локтя зонтик. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Доброе, доброе, леди Эвелин. Хозяйка будет рада вас видеть», — зарокотал дворецкий на всю улицу своим замечательным баритоном. «Как она?» — спросила я, входя и подавая ему перчатки и шляпку. «Слабенькая», — понизив голос, сообщил он. «Уговариваю ее выйти, пройтись, подышать свежим воздухом, но она ни в какую». «Я, пожалуй, тоже попробую», — кивнула я. «Плохо, что она залеживается». «Очень-очень плохо», — пригорюнился Оскар. Надо сказать, что к своей хозяйке он относился с грубоватой нежностью. Терпел ее капризы, журил, если она расклеивалась, заботился и опекал. Пенелопа рассказывала, что Оскар служил у мужа с самого первого его выхода в море и был предан до последней капли крови. Возможно, именно в этой преданности таилась причина его отношения к женщине, которая сделала счастливым его господина. Оскар проводил меня до спальни леди Гроус. Стараясь не очень рокотать, объявил о моем визите и отправился за чаем на кухню. Пенелопа лежала в постели, укутанная в теплую шаль. Огромный чепец лишь подчеркивал, каким маленьким и бледным стало ее личико. «Дорогая моя леди Гроус, я готова пойти на что угодно, лишь бы вытащить вас на прогулку», — преувеличенно радостным тоном заговорила я. «Эвелин», — бледно улыбнулась она, — «как я вам рада! Но на улице пасмурно, нет, я никуда не пойду». «Дождь закончился. Возможно, мы даже увидим сегодня солнце. Это ли не причина для прогулки? Давайте я помогу вам одеться, поднимайтесь». Она вяло сопротивлялась, но у меня, как и у всех кевинсов, главной родовой чертой была упертость. Она же несгибаемость и неуступчивость в том, что мне было нужно. Под действием моего напора Пенелопа встала, умылась, оделась и даже съела тоненький кусочек хлеба с сыром, запив его чаем. После чего Оскар укутал ее в теплое пальто и помог выйти на улицу, напутствовав: «Далеко не ходите, леди Торч, чуть что сразу домой». Чем напомнил Расмуса, который иногда опекал меня сверх меры. Пенелопа шла рядом, опершись на мою руку, и жадно вдыхала свежий осенний воздух. Пахло мокрым камнем мостовой, влажной листвой и чем-то еще, от чего щемило сердце. «Мне сегодня приснился Вив, представляете?» — вдруг произнесла она. «Я так ясно его видела, будто наяву». Я молчала, ожидая продолжения. «Он держал в руках яйцо и выглядел счастливым», — покачала головой Пенелопа. «Яйцо?» — удивилась я. «Да, окаменевшее яйцо дракона. Он как-то упоминал, что много лет назад привез его из-за моря и всегда говорил, мол, в мире еще встречаются яйца с живыми дракончиками внутри». Она улыбнулась воспоминанием. «То яйцо он, слава богу, подарил кому-то, а то непременно притащил бы сюда, как и другие свои сувениры. Вы можете себе представить дракона в нашем доме?» Я рассмеялась, вообразив огромного чешуйчатого ящера, неловко топчущегося на развалинах зеленого двухэтажного особняка. У него на морде было написано «Ой, сломал!» «Ну я же нечаянно!» «Мне случалось видеть драконьи яйца», отсмеявшись, сказала я. «У отчима есть одно. Стоит на письменном столе в качестве напоминания о том, что всякий должен помнить о вечности. Оно потрясающего рубиново-красного цвета». Леди Гроус покосилась на меня и спросила: «Вашему отчиму за 50?» «Ему 62». «О, это как раз тот возраст, когда начинаешь что-то понимать», сказала она. «Если бы не ваш дар, думаю, вы не размышляли бы о вечности, Эвелин». «Я о ней с даром не размышляю», — пожала плечами я. «Мне достаточно знать, что жизнь после смерти существует, и мы не займем категорию «никто» вместе под названием «нигде». Она похлопала меня по руке. «Как вы молоды! В 20 человек не думает о том, что на него может упасть кирпич с крыши дома, мимо которого он идет. В 40 он уже иногда вспоминает о технике безопасности. В 60 старается идти по краю тротуара, подальше от стены. А в 80 предпочтет вообще не выходить из дома. Так безопаснее». Возможно, леди Гроус была права, но мне ее размышления казались надуманными. Поэтому я просто наслаждалась прогулкой, любовалась листьями, гонимыми ветром по мостовой и проезжающими мимо антикатами. Угольная Пать была весьма живописной улицей, несмотря на название, оставшееся с тех времен, когда на этом месте жгли уголь для нужд строящегося Валентайна. Дома, многим из которых было более 100 лет, не теснились, а будто бы давали друг другу дышать. Их окружали лужайки и сады, за которыми жители тщательно ухаживали. После дождя под низким серым небом с несущимися по небу тучами этот уголок Валентайна являл собой истинную эстетику осеннего дня с настроением пронзительным, как мелодия уличного музыканта. Лишь один дом в конце улицы выглядел заброшенным. Старинный особняк с заколоченными окнами и несколькими печными трубами на почерневшей от времени крыше. Я успела заметить, как над ними всколыхнулось и истаяло белое облако. Призрак. Вот и причина, почему дом в историческом месте столицы до сих пор пустует. «Признайтесь, вы придумали это, чтобы оправдать свое сидение дома?» Отведя глаза, укоризненно сказала я. «Вам нужно брать пример с кошек. Они гуляют каждый день». «Стрелка перестала приносить мышей на порог?» Стрелкой звали белую кошечку с полосой серой шерсти вдоль хребта. Самую молодую из кошек Леди Гроус. В прошлом году Оскар котенком выхватил ее из-под колес проезжающего мимо дома антиката. «Таскает, негодяйка», — нежно улыбнулась Пенелопа. «Оскар ее ругает, но все без толку. Идемте обратно, дорогая». Сердце кольнуло сожалением, ведь мы так и не дошли до заброшенного дома. Однако я покорно повернула назад. Леди Гроус была слаба, уставать ей не следовало. Мы вернулись в дом, где предусмотрительный Оскар уже накрыл стол к чаю. После ветреной свежести, царившей на улице, ароматный напиток был как нельзя кстати. «Я хочу, чтобы вы что-нибудь взяли на память, Эвелин», сказала Пенелопа, взглянув на меня. «Что-нибудь из этого дома». На душе стало тяжело. По причине или без нее, когда люди говорят такое, по-другому не бывает. «Нет», — возмутилась я. «Сделайте одолжение». Она произнесла это тихо-тихо. Однако слова меня оглушили, потому что на долю секунды из ее зрачков показалась и взглянула на меня та самая вечность, которой так страшился отчим. Этот взгляд будто сдвинул тяжелые пласты памяти. Я вновь оказалась под густыми зарослями, одетыми осенью в багрец из золота. За ними виднелась остроконечная зеленая крыша дома и белая печная труба. «Вы не оставляете мне выбора?» — ошеломленная воспоминанием пробормотала я. «Вы согласны?» Пенелопа искренне обрадовалась, чем смутила меня еще больше. «Вы можете взять любую вещь. Оскар поможет ее довести». «Это не понадобится», — я качнула головой. «Если вы не возражаете, я возьму одну из тех картин, что стоят на чердаке». Леди Гроус растроганно заулыбалась. «Господи, Эвелин, я уже и забыла о том, что картины Вива есть еще и на чердаке. Конечно, берите, какую вы хотите». «Ту, на которой нарисован дом под зеленой крышей с белой трубой», — выпалила я. «Я увидела ее, когда была здесь впервые». «Искала вашу трехцветку, Доселин». «Не помню эту картину», — пожала плечами Пенелопа. «Но раз вы говорите, что она там есть, значит, тому и быть. Сейчас позову Оскара». Дворецкий сходил на чердак, принес пейзаж и отдал мне. Рама была влажной. Он успел по дороге в гостиную стереть с нее пыль. «Хотите, я отправлю картину к вам с посыльным, леди Торч?» — спросил он, когда я одевалась, чтобы уйти. «Благодарю. Я заберу сама». Улыбнулась я, не в силах отвести глаз от осеннего вида. «Заверните ее во что-нибудь, чтобы не намокло, если пойдет дождь». Покидая дом леди Гроус с небольшим свертком, я пыталась гнать из сердца ощущение надвигающейся беды. Но оно возвращалось. «Мак. Ну, конечно, мак». Породистая красота древней неверийской крови. Высокий, темноволосый, темноглазый, с гладкой, слегка смуглой кожей, острыми чертами лица и яркими губами. Когда-то я млела от его поцелуев. Теряла голову и не собиралась ее искать. Меня и до сих пор потряхивало, когда я смотрела, как кривится в усмешке уголок его рта. Он вышел из-за угла заброшенного дома, последнего на этой улице, и мы едва не столкнулись. «Что ты здесь делаешь, Лин?» Изумился он, без спроса беря мою руку и поднося к своим греховным губам. Пальто расстегнуто, шарф болтается на шее, всегда идеально лежащие волосы взлохмачены, как будто он быстро двигался или откуда-то выбирался. Образ нехарактерный для Вильяма Хокуна, моего бывшего жениха. Навещала знакомую. Не вдаваясь в подробности, ответила я. «А ты?» «Осматривал это здание», — Вильям указал на пустующий особняк. «Хочу купить и переделать в гостиницу», — он взглянул на сверток. «Давай сюда, провожу тебя до дома». Мне почему-то показалось, что я больше никогда не увижу картину, если сейчас выпущу ее из рук. Поэтому я вцепилась в нее так, что пальцы побелели, но мое лицо оставалось спокойным. «Благодарю, не стоит, я не собираюсь домой». «Прогуляемся?» — не сдавался он. «Извини, нет, тороплюсь». Я попыталась обойти его, однако он заступил дорогу. «Послушай, Лин, какой дракон пробежал между нами? Почему ты расторгла помолвку и продолжаешь меня избегать? Я этого не заслуживаю». Прижимая к себе картину, я молча смотрела на него. «И ведь не объяснишь, не поймет». «Да, у меня были связи на стороне, но, клянусь, после свадьбы я прекратил бы все отношения». Усмехнулся он, глядя на меня со снисхождением, как на дитя неразумное. «Ах, были еще и отношения! И я узнаю об этом спустя полгода после разрыва!» Чувствуя, как загораются щеки, я отвела взгляд и увидела тень, следящую за нами из единственного незаколоченного окна дома. Туманную призрачную тень. Вильям наклонился ко мне. «Подумай сама. Кто еще отважится составить тебе партию, кроме меня? Ведь я все о тебе знаю. Ты получишь защиту и положение в обществе. Я заставлю замолчать злые языки, клянусь». «Это моя невеста, и она не в себе». Набатом билась в ушах. Хотелось крикнуть: «Ты тоже был злым, хотя узнал обо мне все. Как же ты защитишь меня?» Но вместо этого я глубоко вздохнула и поинтересовалась. «А что получишь ты?» Вильям с самого начала наших отношений знал, что своих денег у меня нет. Однако его это не волновало. Род Хокунов, сильных магов с предпринимательской жилкой, процветал еще тогда, когда неверие не входило в состав Норрофинда. «Ты Кевинс?» — пожал плечами он. «Мы все обсудили полгода назад», — холодно сказала я. «До свидания». Развернулась и быстро пошла в другую сторону. Только что одной короткой фразой Вильям уничтожил до сих пор жившую во мне надежду на то, что такой мужчина, как он, все-таки любил такую посредственность, как я. Завернув за угол дома, я побежала. Заборы, густые заросли за ним, скрыли меня от глаз бывшего жениха. Вряд ли он ожидал подобного окончания разговора, но сейчас он опомнится и попытается меня догнать, я уверена. В глаза бросилась сдвинувшаяся доска. Толкнув ее, я подобрала юбку и пролезла в образовавшуюся дыру. Затем примостила доску на место и прижалась спиной к забору, прижимая к себе картину. За следующим углом проспект с оживленным движением. Вильям решит, что я поймала антикат и уехала. За забором послышались и стихли быстрые шаги. Я дышала, как загнанный в угол зверек. Мне ужасно не хватало Расмуса, который сказал бы: «Эй, не бойся, лисенок, я с тобой». Не рискуя выходить из своего убежища, я медленно двинулась к дому. Густой ковер из мокрых листьев не шуршал под ногами. Запущенный сад с разросшимися кустами, жухлая трава, полегшая странными полосами, будто здесь когда-то были то ли грядки, то ли клумбы. Забитые досками окна дома казались слепыми глазами, и лишь одно зияло темным отверстием. При взгляде на него становилась зябко. Где-то там обитает одинокая душа, скиталица без приюта, утерявшая дорогу в горний мир. Я решительно ускорила шаг. После разговора с Вильямом на сердце было гадко, но в доме обитает существо, которому еще тяжелее. Возможно, я смогу чем-то помочь. Под ногами заскрипел гравий. Я вошла на садовую дорожку, ведущую ко входу в дом. Увы, если дверь заколочена, я не смогу войти. Хотя Вильям же как-то смог. Но едва я подошла к крыльцу, как закрытая прежде дверь отворилась, и я увидела луч света, упавший на темный пол. В нем завораживающе медленно кружились пылинки. Много-много пылинок. Помедлив, я толкнула створку и оказалась в маленькой прихожей. Двустворчатые двери, одна из которых лежала на полу, привели меня в просторную гостиную с обрушившимся камином. Здесь было темно, свет страшился забитых окон и заглядывал в помещение украдкой. Куча развалившейся мебели в углу, старинная люстра с круглыми плафонами и пустой сердцевиной. Если когда-то в ней и находился артефакт, генерирующий свечение, его давно забрали. Внутри дом выглядел значительно меньше, чем снаружи, и я удивилась, почему Вильям заинтересовался им. Много денег на такой гостинице не заработаешь. Содержание съест всю прибыль, а Вильям всегда умел считать. Я подошла к дверям, ведущим из гостиной внутрь дома, и открыла их. За ними было темно и неуютно. Внутри могло ждать что угодно. Например, притаившийся разбойник, преступник, скрывающийся от правосудия, или труп. Леди не стоит бывать одной в таких местах, особенно если леди слишком слабый маг, чтобы постоять за себя. Но кроме этого, я чувствовала, что меня не желают здесь видеть. Да, я могла выпустить светляков и осветить путь, однако ощущение было слишком явным, будто некто, коснувшись ледяными пальцами моего затылка, прошептал беззвучно: «Не сейчас, нет, не сейчас». Вам доводилось отвечать на безмолвные голоса? Голоса, звучащие в вашей голове, в вашем сознании. Те, кому довелось, близки к безумию, уверяю вас. Как и я была близка до тех пор, покуда мадам Валери не объяснила истинный порядок вещей. Беззвучный голос, который сейчас говорил со мной, шептал о тоске и страхе, посмертном страхе, недоступном моему пониманию. Зябко передернув плечами, я закрыла двери и негромко произнесла: «Я вернусь позже». А затем покинула дом, который пустил меня на порог, но не раскрыл своих тайн. На улице снова шел дождь. Я поймала антикат и с облегчением откинулась на подушку, когда он тронулся. Сегодня слишком эмоциональный день. Мне нужен островок спокойствия. Место, где я могу побыть собой. Сейчас я отправлюсь к мадам Валери, вот только заеду в ее любимую кондитерскую за пирожными. Сладкое помогает в нашей нелегкой работе, как и алкоголь. Так она говорила. Только спиться куда хуже, чем толстеть, поверь мне, детка. Антикат ехал по улицам Валентайна, а я смотрела в окно и думала о том, что такая погода совершенно не подходит для украшения города ко дню рождения ее императорского величества. Тем не менее, между домами уже натягивали гирлянды из флажков и светящихся лампочек, а торговцы спешили вывесить в витрины портреты императрицы в роскошных одеяниях, украшенные лентами и зачарованными неувядающими цветами. Валери жила неподалеку от угольной пади. Дорога, с учетом посещения кондитерской, где я взяла восхитительные безе в облаках нежнейшего крема, украшенные яркими ягодами, заняла минут 10. Скоро я уже заходила в комнату, в которой бывала так часто, что наизусть знала расположение каждой книги на полке, каждого магического шара на столе, каждой пентаграммы на полу или зеркала из когорты зеркал и зеркалец, стоящих на подоконнике и висевших на стенах. Мадам встречала меня на удивление молча. Молча отобрала коробку с пирожными, унесла на кухню. Молча вернулась с подносом, на котором были расставлены чайник, чашки, молочник и тарелочки с безе. Молча указала рукой место напротив себя. Я послушно опустилась на стул, поставила картину рядом, прислонив к его ножке. Мадам наклонилась надо мной, чтобы разлить чай. Я ощутила сильный запах спиртного и не успела скрыть изумление. «Да, детка». «Иногда сладости – пустая трата времени», – невесело улыбнулась она. «И только хорошее вино дарит минуту забвенья». Она села, сплела пальцы и положила на них упитанный подбородок. В полумраке комнаты, освещенной неярким светом магических шаров, ее лицо казалось полной луной, смотрящей на землю то ли с печалью, то ли с нежностью, то ли с усмешкой. «Что-то случилось?» Осторожно спросила я, грея замерзшие пальцы о тонкие стенки чашки. Мадам задумчиво отправила в рот одно из пирожных. «Что-то всегда случается», — пробормотала она. «Но иногда мы не знаем, как на это реагировать. Кажется, сегодня у нас с тобой запланирован урок». «Так и есть», — кивнула я. «Тогда слушай. Ты научилась верить себе и тому, что видишь. Ты знаешь, как слышать привидений и общаться с ними без вреда для себя. Как сделать так, чтобы оградить свою жизнь от назойливого внимания. Ты умеешь прогонять их, но, как я понимаю, совсем этим не пользуешься, потому что жалеешь их. Я горжусь тобой, детка. Она похлопала меня по руке, не обращая внимания на изумление, так и не сходившее с моего лица. «Но сегодня я хочу научить тебя призывать их. Они приходят и уходят, когда хотят. Такие, как мы, можем своей властью заставить их делать то, что нужно нам. Больше никому это не под силу. Разве маги не могут поднимать мертвых? Не могут заставить духов помогать себе?» — недоуменно спросила я. Профессор Сноуверс не учил меня некромантии, но касался этой темы в своих лекциях. «Если вам, дорогая Эвелин, не дай бог, понадобится чья-то астральная сущность, купите соответствующий свиток для вызова духов», — говорил он. «Заклинание дорогое, однако спасет вам жизнь, потому что в ваших собственных сил на него никак не хватит». «Маги!» — засмеялась Валери, и я вдруг поняла, что она совсем пьяна. «Боже, я никогда не видела ее такой. Магам наплевать на всех, кроме себя. Они берут то, что им нужно, оставляя прах и пепел там, где прошли. Призраки ненавидят, когда их заставляют что-то делать. Но ни одному магу даже не придет в голову договориться с ними, попросить. Нет. Пара чудовых слов, несколько пасов. И вот уже привидение заковано в чужую волю, как в кандалы. Скажи мне, детка, ты чувствовала бы себя свободной в кандалах?» Я неожиданно вспомнила спальню пансиона. Долгими ночами, лежа без сна, я смотрела на темный потолок, перечеркнутый тяжелыми балками, и он казался мне крышкой моего гроба. Из зашторенных окон иногда проникал луч света, пробегал по стенам. Это проезжал мимо припозднившийся антикат. Но свет был призраком. Призраком мира, оставшегося наверху. А здесь, глубоко под землей, лежала мертвая я, вытянувшись и положив руки на одеяло, как того требовали пансионерские правила. Я ощущала себя связанной обязательствами, страхами, ненавистью других. «Нет», — тихо ответила я и поставила чашку, стараясь, чтобы рука не дрогнула и чашка не стукнулась о блюдце. «Поэтому никогда не верь тому, что тебе говорит привидение, вызванное магом», — воскликнула Валери и наклонилась ко мне. «Никогда! Поняла?» Я кивнула. Ощущение, которое появилось, когда я ступила на порог дома леди Гроус, расцветало в сердце траурной хризантемой с намокшими под дождем лепестками. Ощущение беды, которая все ближе. «Итак», — неожиданно нормальным голосом сказала мадам и откинулась на спинку стула. «Подумай, детка, как мы можем вызвать привидение? Например, Ромео. Давай, вызови его». Задание было слишком простым, но, уже зная, что в нем кроется подвох, я просто позвала в пустоту. «Ромео, ты не мог бы показаться? Я хочу тебя увидеть». На затянутых темной тканью стенах висели многочисленные зеркала, картины и амулеты, но белое облако, которое я считала очень милым, так и не появлялось. «Если он не хочет, он не придет», — усмехнулась Валери. «Иногда на него нападает ностальгия. Он скорбит о прежней жизни, никого не замечая и ничего не слыша. Спасибо, хоть не стенает». Я вспомнила тетушку Агату с ее рыданиями и преисполнилась благодарности к ностальгирующему Ромео. «Лишь один ключ отопрет двери», — пробормотала Валери. Посмотрев на нее, я поняла, что она достигла кондиции, и урок сейчас закончится. «Какой?» — громко спросила я, желая успеть узнать хоть что-то. «Любовь». Мадам откинула голову на спинку стула и торжествующе захрапела. С такой же интонацией императорский оркестр играл марш «Поступь Нора Финда», так любимый императором. «Любовь». Я задумчиво налила себе еще чаю и взяла с тарелочки пирожное. Да, я жалела призраков, узнав их ближе и научившись с ними общаться. Хотя раньше они вызывали у меня чувство ужаса, отчаяния и глубокую депрессию. Но любила ли я их? Будто наяву я увидела пустую комнату под крышей, в центре которой лежало на полу облачко. Оно казалось потускневшим, словно собрало всю пыль. Но если это и была пыль, то пыль времени. Если оно поменяло цвет, то от невозможности изменить то, что сделано. Один неверный шаг, одно неверное движение, одну ошибку. Не знаю почему, но глаза навернулись слезы. Ромео был самым безобидным из всех встреченных мною привидений. Он не должен страдать. Мне захотелось подойти и обнять его, гладить по плечам и голове, как гладят плачущего ребенка, желая, чтобы каждая капля его слез стала последней, а на губах заиграла улыбка. Если бы я могла, я раскрыла бы свое сердце для объятий, чтобы принять в них того, кто отчаянно нуждался в любви. «Лин! Лин! Лин!» Вдруг услышала я безмолвный шепот. Ромео был здесь, висел над столом, притворяясь мохнатым абажуром. Он пришел на зов. Пришел, потому что ощутил мою любовь. «Спасибо», — прошептала я в ответ. «Могу я увидеть тебя настоящего?» Облако двинулось к окну. Я подумала, что сейчас оно исчезнет, но оно вдруг затрепыхалось, как от сквозняка, и вот уже передо мной стоит юноша, почти подросток. Буйные кудри, тонкое лицо, большие глаза, упрямо сжатые губы. Он красив, как ангел, но у ангела есть характер. Ему бы жить и жить. Почему он покончил с собой? Он прижал палец к губам и качнул головой. Я кивнула. Значит, еще не время. Мадам продолжала спать. Ее лицо было напряжено, будто во сне она раздумывала над какой-то проблемой, которую никак не могла решить. Я поднялась, сняла со спинки стула шаль и накрыла ее, после чего тихо ушла. На улицу опустились сумерки. Время, когда день еще не закончился, а вечер не вступил в свои права, когда оживают фонари и воспоминания, а на небе появляются первые звезды. Наши прекрасные норафинские звезды. Подумала я и улыбнулась, на миг представив себя в зале, декорированном в оттенках слоновой кости. Сегодня мой последний спокойный вечер. Вечер в уютной мансарде, в окружении друзей. Уже завтра начнется череда мероприятий, посвященных празднованию дня рождения императрицы, и мое время перестанет мне принадлежать. Скорее бы это все закончилось. Я раздраженно махнула рукой. Проезжающий мимо антикат остановился, дверца открылась. Домой, домой. И даже если Марио опять лупит по трубам, мне будет там хорошо.